Он молчал. Отблесками меркнущих на дне оврага огней освещало ее. Никто не мог бы сказать, что некрасива она была с этой своей модной прической, с цыганскими глазами не на цыганской белом лице и с приподнявшейся в ожидании его ответа полной губой, из-под которой поблескивали белые зубы. Но тут память подсунула Будулаю другое лицо. Тогда тоже была ночь, озаряемая отблесками костра, и совсем другая женщина тоже была совсем откровенна с ним, предлагая себя. Только она ничего не потребовала взамен, а просто протянула ему на ладони свое сердце. И чувство вины перед Настей с новой силой охватило Будулая, хотя он и знал, что ни в чем не виноват перед ней. А эту женщину, которая сейчас сидела перед ним в ожидании его ответа, ему опять стало жаль, как всегда бывало жаль тех людей, особенно женщин, которые своими же ногами и затаптывали себя, свою душу. Его затянувшееся молчание не обмануло ее. «Ты только не вздумай меня жалеть. Я больше всего ненавижу, когда меня начинают жалеть». Уголек сигареты озарил ее лицо розовым светом. «И если тебе, Будулай, еще никто не говорил, то значит, я должна сказать. Не цыган ты, нет, а выродок из цыган, а значит, и самый опасный для них человек. Вот такие, как ты, добрые и есть самые опасные люди. Из-за своей доброты они ни себе, ни другим людям жить не дают. А я, Будулай, хочу жить так, как я хочу. Для этого, Томила, ты со своих цыган проценты стрижешь, — улыбнулся он ей. На то и глупые овцы, чтобы стригли их. Но я им же даю тоже жить, а такие, как ты, не дают им жить так, как они хотят. До этого дня все цыгане в этой степи были у меня в руках. Я для них в этой местности все равно, что княгиня была, а теперь из-за тебя стала чужой. Ты должен понимать, Будулай, такое не прощается. Не надо меня, Томила, пугать. А я-то подумала, Будулай, что ты еще не забыл цыганскую жизнь. Не цыганской, не русской жизни отдельно, Томила, не может быть. Ничего больше не ответив на его слова, она гибким движением поднялась, на миг заслонив собой слабое розовое пятно на дне оврага от последнего костра, и вот уже ее легкие быстрые шаги, удаляясь, зашелестели по траве. Все меньше сочился светом и музыкой овраг, и лишь изредка языком запоздалого пламени озаряла конскую морду, дышла телеги, чью-то тень. Все цыгане уже спали, только самые упорные молодые иногда оглашали овраг взрывами смеха, гулким топтом. Теперь, когда Будулай открылся им, и они поняли его, ему было стыдно, что он чуждался их прежде. Какая гордыня до этого заставляла его спешить мимо их повозок и чуть ли не презирать их за то, что они, отворачиваясь от оседлого своего счастья, сами же, по его мнению, и отказывались от той жизни, которая была для них лучше. А если это потому, что они сами все еще так и не могут разобраться, что же для них лучше? Разве честнее было бы, если бы они целиком положились на мнение тех, кто за них уже все рассудил, не зная их жизни? Не все то лучше, что лучше. И разве он сам, живя среди русских, тоже за это время не стал больше русским цыганом, который теперь и наблюдает, и судит жизнь своего народа со стороны? Что знает он об этой жизни, кроме того, что вынес из ранней поры своей молодости? Древнее племя со все еще детской душой и по-детски столь же беззащитной Склесуровой. Может быть, поэтому и внутри других народов ему так удается сохранить себя, и оно почти нетронуто мчится сквозь все народы и времена, прикасаясь по дороге к разной жизни, но так и не успевая выбрать для себя ту, которая была бы лучше. А может быть, и само время все быстрее мчится вместе с ними, как цыган. Свистит по сторонам ветер, а внутри все остается таким же нетронутым, все с той же наивной полудикостью и с вечным страхом попасть в зависимость от других народов, от других людей. А поэтому и нельзя задерживаться чересчур долго на одном месте. «Бэш, чавора!» — щелкает кнут, свистит ветер. И взор у того, кто давно уже, выпав из этой повозки, смотрит на нее со стороны, тоже ни за что не успеет заглянуть под ее шатер и что-нибудь рассмотреть. Вот они собрались вместе, и им хорошо, а потом опять разъедутся, разбредутся по всем дорогам и опять будут как чужие друг другу. Все меньше колебалось на дне оврага теней, и там, где догорал последний костер, скупо рдели угольки жара. Только одинокий транзистор все еще не хотел замолкать, и, вероятно, убаюканный его глуховатой странной музыкой и шорохом падавших на плащ-палатку капель росы, Будулай опять не заметил, как он переступил за грань сна. Никогда еще в жизни ему не было так хорошо, как теперь, и даже от разговора с Томилой уже не оставалось следа. Трудно было так долго держать душу на замке, а теперь вдруг сразу стало совсем легко. Как будто откуда-то совсем издалека, из-под какой-то неслыханно тяжелой толщи, пробился к нему испуганный возглас Томилы. «Так вы же убьете его!» И тогда уже до его слуха не так, как бывает во сне, а явственно донесся другой голос, отвечавший Томиле прямо над его головой. «Нет, зачем же убивать? Он и без этого теперь забудет, как его зовут». Голос другого адъютанта Томилы подтвердил. «Его ведь еще и на фронте контузить могло». Тяжелый сон кончился, и на миг сознание Будулая, как сквозь щель, вырвалось наружу из-под пелены забытья. Краем его же плащ-палатки, который он подстилал под себя, когда его заставала в степи ночь, его накрыли эти дюжие молодцы Томилы и деловито, сосредоточенно избивали уже оглушенного чем-то во сне. Один держал его ноги, всем своим телом придавив их к земле, а другой бил по голове чем-то тяжелым, но не острым и плоским, тупым, может быть, одним из тех дико серых камней, которых всегда много валяется по степи. И тут впервые Будулай ощутил, как сквозь ту же щель невыносимая, никогда не испытанная им до этого боль ворвалась ему в голову, разрывая ее. Его содрогание, должно быть, передалось этим убийцам, потому что тут же они еще крепче прижали его к земле. — Еще копошится, ты смотри! — с удивлением произнес у него над головой первый голос. — Ты только по песикам не бей! — с беспокойством предупредил тот, кто держал Будулая за ноги. — Ученого учить! — они беззлобно переговаривались, добросовестно выполняя свою работу. Опять начала захлопываться эта щель, сквозь которую ворвалась боль. Будулай уже почти не чувствовал ее, когда снова услышал голос Томилы. «Скоро начнет рассветать». В той стороне, откуда донесся ее голос, приглушенно бормотал невыключенный мотор машины. И ответивший Томиле другой голос теперь тоже донесся до Будулая совсем издалека. «Сейчас! Только ничего не брать, поняли? А я и не беру, но и эти цацки ему с отбитой памятью теперь тоже ни к чему».